Увидев нас, Игорь поднялся навстречу. У меня сразу вылетели из головы дурные предчувствия. Ну нет, ну насколько красивый мужик. Здравствуй. Он перешел на «ты» очень легко. Мы не начинали, ждали вас. Спасибо. Я почувствовала, что теряюсь. Мои девчонки уже рассаживались, распихивали мальчишек. Девчонок постарше, они немножко сторонились. А я все стояла, словно дура, невольно притягивая понимающие взгляды. «Ты здорово плаваешь», — улыбнулся Игорь. «Ага, все-таки он находил время на пляже смотреть по сторонам». «Спасибо», — опять повторила я. «Да что со мной? Окаменел, как наивная и неопытная девочка. Даже притворяться не надо». Злость на саму себя сразу придала сил. Я уселась на траву между Олечкой и Наташей. Моя маленькая гвардия, шпионка и советчица. Впрочем, сейчас им было не до меня. Они были возбуждены предстоящим костром. «Алеша, начинай», — весело сказал Игорь. Бросил крепенькому белобрысому пареньку коробок спичек. Тот ловко поймал его на лету. На четвереньках подобрался к костру, уселся по-турецки. Похоже, готовилось некое священное действие. Очень придирчиво мальчик выбрал из коробка спичку, сложил руки ковшиком, будто завзятый курильщик, зажег огонек, склонился к костру. Бумаги для растопки там, похоже, не было, одна хвоя и мелкие щепки. Все затаили дыхание. Цирк. Одно слово. И все-таки мне тоже было интересно. Получится у маленького пиромана разжечь костер с одной спички или нет? У него получилось. В сгущающейся темноте задрожал первый огонек пламени. Его приветствовали таким дружным воплем и визгом, будто вокруг костра собралось племя первобытных людей, замерзающих от непогоды. «Молодец!» Игорь протянул мальчику руку, крепко пожал и тут же с улыбкой взъерошил ему волосы. «Будешь у нас костровым». Лицо Алешки выражало безмерную гордость. Минут через пять костер разгорелся вовсю, а дети немного успокоились. Вокруг болтали, смеялись, шептались, отбегали от огня в сторону и возвращались, подбрасывали какие-то веточки и шишки, пытались поджарить нанизанные на палочки кусочки колбасы. В общем, веселье шло вовсю. Игорь восседал среди детей, то вставляя в разговор какие-то фразы, от которых все заходились хохотом, то дегустируя полуобгоревшие продукты, то одергивая слишком уж лезущих к огню. Душа компании. И Галина была облеплена своими подопечными. Одна лишь я сидела среди веселящейся толпы дура-дурой, что-то не впопад отвечая девчонкам, и запоздала смеять вслед за всеми, и отводя взгляд от Игоря, едва он смотрел в мою сторону. «Дура! Ну и дура же я! Не хватало по-настоящему влюбиться в человека!» Когда я в очередной раз не успела отвести глаза, Игорь улыбнулся мне, протянул руку, поднял с травы гитару. От него сразу волной покатилась тишина. Дети толкали друг друга и затихали, с каким-то немного наигранным вниманием готовясь слушать. Я вдруг отчаянно захотела, чтобы он спел что-нибудь глупое и бездарное. Может быть, что-нибудь древнее, пионерское. Про испеченную в огне картошку, море, пионерлагерь, крепкую дружбу и готовность к отдыху и учебе. Лишь бы прервалось это дурацкое очарование. Лишь бы я перестала придумывать не весь что и видеть под красивой телесной оболочкой несуществующие достоинства. Игорь заиграл, и я поняла, что пропала. Он умел играть. Мелодия была не слишком сложной, но красивой. И он не фальшивил. Потом он начал петь. Два мальчика видели, как к ним ангел небесный влетел на чердак. Мальчики кинулись втайне от всех по пожарной по лестнице вверх. Два мальчика влезли в окно. Там пыльно, там нет ни души и темно. Только шагах в четырех от угла Там белеют два снятых крыла. Да, мальчики, да. Ангелы не навсегда. Но красть — это грех. Крыльев не хватит на всех. Им хочется в небо взлететь, а нужно всего-то, что крылья надеть. Но не посмели. Учили не зря их, что есть в мире слово «нельзя». Эта песня была не для детей. Нет, они слушали, в меру внимательно. Хотя, наверное, им сейчас можно было бы спеть положенный на гитару учебник математики. Все бы проскочило. Вечер, костер, гитара, любимый вожатый. В такой ситуации все понравится. Но я понимала, что Игорь поет для меня. Пусть и смотрит лишь в огонь, пусть песня не о любви, пусть мы едва обменялись парой слов. Словно он почувствовал мои ожидания и решил их опровергнуть. Может быть, так оно и было. Многие люди обладают сильной интуицией, хотя и не принадлежат к иным. Два мальчика выросли и путями различными в жизни пошли. Один стал бандитом, другой стал ментом, и каждый жалеет о том. Да, мальчики, да, ангелы не навсегда, но красть — это грех, крыльев не хватит на всех.